Глава 49. Я прищурилась. Прикольный малый. Улыбается и не считает себя хоть в чем-то виноватым. Вся прислуга в доме обсуждает нашу с вами первую брачную ночь. Как и хозяин, не оглядываясь на молодую супругу, поскакал ночью к любовнице. Знаете ли, у меня есть гордость, чувство собственного достоинства. И в конце концов, я живой человек. Мне не чужды чувства, на которые вы просто наплевали. Я хотела, чтобы в нашем с вами недобраке все было хотя бы по-честному. Даже подарок вам приготовила. Сутки на это потратила. Но нет, вы умудрились одним глупым поступком перечеркнуть мое хорошее отношение к вам. Это проявление наивысшей степени эгоизма. С каждым моим словом брови мужчины поднимались все выше и выше. И если первое время он смотрел на меня несколько насмешливо, то сейчас весь подобрался, напружинился и даже чуть набычился. Моя отповедь явно задела его за живое. При этом говорила я, не повышая тона, отчитывала сухо, как нашкодившего неразумного мальчишку. «Так». Стоило мне смолкнуть, протянул он и медленно встал и вышел из-за стола. «Это еще не все!» Выпалила я и высокомерно, показушно скрестила руки перед грудью, пытаясь таким образом отгородиться от ледяного взора супруга. «Вы же наняли новый персонал? Все люди якобы проверенные. Так повлияйте на них, и пусть они все заткнут свои болтливые рты, чтобы ни один слух не просочился за пределы этого дома. То же самое передайте своей содержанке. Иначе...» «Иначе?» Склонив голову к плечу, негромко повторил за мной Ален. «Иначе я ей все наверняка шикарные волосы повыдергиваю. Вот». «Ну что за ребячество?» Поймала себя на мысли и тут же прикусила слишком длинный язык. «Даже так?» Взор янтарных глаз потеплел. «Со слухами я разберусь, Джейн. А любовницы у меня нет, аккурат с прошедшей ночи. Хотите, верьте, хотите, нет. Позвольте составить вам компанию за завтраком, а то после вашей выволочки у меня вдруг проснулся зверский аппетит». «Что?» – опешила я, не сразу въехав в суть вопроса. «Факт отсутствия содержанки пробудил у вас зверскую страсть к еде?» Округлив глаза, переспросила и, увидев широкую ухмылку мужа, улыбнулась в ответ. Но всего лишь на короткую секунду, и тут же снова стала максимально серьезной. «Вы же меня поняли, дрожащий супруг? Никаких связей на публику. Если они у вас будут, что вполне вероятно, то прошу, не афишируйте их, уважайте меня. Так же, как и я, обязуюсь стать образцовой хозяйкой вашего дома». «Договорились, Джейн. Ну так как, составите мне компанию за чашечкой утреннего чая?» «А чего бы и нет?» В этот момент предатель-желудок взревел раненым зверем, и я смущенно потупилась. Впрочем, до меня тут же, пусть и не так громко, донеслось ответное бурчание в желудке Алина. «Мой организм полностью солидарен с вашим», — криво улыбаясь, заметил муж. «А что за подарок, который вы готовили для меня, потребовал от вас так много усилий?» — спросил маркиз, стоило нам занять свои места за длинным обеденным столом. Расторопные слуги мигом поставили перед нами тарелки с глазуньей и местным подобием колбасных изделий, обжаренных до золотистой корочки. «Не скажу», — вскинув подбородок, упрямо заявила я. «Вы его получите, когда я сочту нужным». «Ого, как!» «Да, вот так». Деловито взяв в руки вилку, приступила к трапезе и даже ни на миг не смутилась прищуренного взора карих глаз супруга. Пусть помучается в неизвестности. Маленькая месть за вчерашнее. «А вы и рады?» «О, да!» Прожевав кусочек яичницы, хмыкнула я. «Пусть так!» Взяв приборы в руки, молодой человек наконец-то сосредоточился на своем завтраке, перестав сверлить мой профиль. Ели в тишине. Не гнетущий, но несколько напряженный. «Чем сегодня планируете заниматься?» Поинтересовался Ален, словно между прочим. «Думаю проверить мою будущую лабораторию и после отправиться к вам на склад, докупить некоторые важные ингредиенты. Кстати...» Опустив руку в карман платья, вынула свой единственный золотой и положила его на белоснежную скатерть. Драгоценный металл загадочно сверкнул в лучах утреннего солнца, отразившись солнечным зайчиком на противоположной стене. «Полагаю, эта сумма покроет большую часть моих закупок?» «Да, вполне», – спокойно кивнул мужчина, даже не подумав потянуться за монетой. «Пусть пока будет у вас». Пожав плечами, убрала золотой назад в карман. С удовольствием доела булочку с повидлом. Задело ли меня, что он не отказался от денег? Нет, вообще ни разу. С чего Ален должен делать мне такие дорогие подарки? Все масла, которые я у него собиралась купить, стоили баснословно дорого. И если быть честной, мы друг другу совершенно чужие люди, временно живущие под одной крышей. Просто парень решил помочь мне по доброте душевной, и опустим его желание избавиться от преследования обезумевших мамаш с их дочерями брачного возраста. Сам факт помощи уже много для меня значит. Также у меня назначено несколько важных встреч. Буду готовиться к балу в честь нашей с вами свадьбы. Касательно слуг, повторюсь, никто из них и рта не раскроет. Ни один не станет болтать за пределами этого дома. До каждого из них будет максимально понятно, донесена одна, но очень важная вещь. Если хоть что-то просочится в народ, они отправятся в темницу. Его слова ошарашили. Я хотела было возразить, но вовремя прикусила язык. Ален прав. С чего я должна кого-то жалеть? Меня, если выдастся случай, никто не пожалеет. Пусть знают свое место. К тому же бабушка пока не должна знать, что я уже замужняя женщина. Пусть испытает шок, в идеале стыд, если выскажет во всеуслышание, что не отдаст меня маркизу Ларвье. А Ален с опломбом заявит ей, что как бы, милочка, поезд давно ушел, и я отныне маркиза, намного выше по статусу Луизы. Ален уехал, но до этого вызвал к себе в кабинет главу охраны и обеих экономок. О чем он с ними беседовал, нетрудно догадаться, но присутствовать при разговоре посчитала лишним. Зачем тратить драгоценное время еще и на это? У меня и без этого хватало забот. Весь день я провела как белка в колесе. Лишь когда стала смеркаться, смогла выдохнуть. Ужин проходил в гордом одиночестве, как и вечер перед камином. Глядя на пляшущие язычки алого пламени в камине в малой гостиной, позволила ночному кошмару предстать перед внутренним взором впервые за весь день. Бедная малышка Джейн. Ей повезло гораздо больше, чем мне. И тело немолодое, благо хоть подтянутое, и лицо с небольшим количеством морщин. Повезло с генетикой. Но тем не менее, из подростка угодить во взрослое тело, при этом еще и оказаться замужем за совершенно незнакомым мужчиной. Я бы точно не выдержала. Тронулась умом. А маленькая леди из другого мира справилась с достоинством, смогла вжиться в ту непростую роль, в которой оказалась. Как ей помочь? Как поменяться местами? Не уверена, что такое вообще возможно. Моя душа уже привязалась к этому миру. Не думаю, что если умереть второй раз, мне дадут еще шанс на воскрешение. Допив вкусный чай, поднялась и направилась к себе. Пайпер помогла подготовиться ко сну, параллельно рассказав мне обо всем, что она увидела и услышала за день. Из приятного сплетни резко прекратились, словно и не было ничего. Даже между собой слуги перекрыли все обсуждения, касающиеся хозяев. И в комнатах для прислуги, и альковах. А Пайпер виртуозно скрывала свой повышенный интерес и пряталась за углами, умело следя за всеми работниками. Для нее это было игрой. Для меня отличным вариантом получения информации о происходящем в доме.